Трагическое и вакхическое у Шопенгауэра и Ницше. Если мир есть воля, то есть похоть, проявляющая себя в поглощении последующим предыдущего, то мир, как представление такого трагического поглощения, должен стать проектом возвращения жизни предыдущей всеми последующими. Иначе сказать, сыны должны вернуть к жизни отцов и тем спасти мир, а не восхищаться трагической гибелью его. В проективном определении заключается и мировая воля, и разум, который должен управлять ею. Должны заключаться и знания, наука, и искусство для дела обращения мира из бессознательного и бесчувственного в управляемый разумом и чувством. Отсюда легко понять, в чем ошибка Шопенгауэра, Рихарда Вагнера и их преемника Ницше, соединивших все средства и силы для увлекательного изображения гибели рода человеческого, а не для спасения его от гибели. Если мир, как похоть, достиг самоопределения, то он не мог остаться созерцанием такого безобразия, каковы смерть и разрушение, а должен был стать проектом воскрешения. Если же мир обрел бы голос в области музыки для выражения своих переживаний, то этот голос, эти звуки, могли бы быть только жалобою, плачем сынов и в особенности дочерей, обреченных судьбою на поглощение отцов и матерей, плачем хромовым и внехромовым. И эта жалоба была бы выражением не похоти опьяняющей. То был не гимн вакхического хмеля, а гимн покаянный, отрезвляющий от соблазна, от греха и падения. Если же в лице сынов мир получил органы действия, то надо признать, что получившие их, но еще не достигшие знания природы рождающей и умерщвляющей, занялись созиданием только подобий существ, поглощаемых и поглощающей их силы. Так возникли подобия умерших, скульптура и портретная живопись, подобия неба и земли, памятники и храмы, архитектура. Но в храме уже начался и переход к иному, высшему искусству. Храмы были не только подобиями того, что есть, но и проектами того, что должно быть, а именно не мнимого, а действительного воскресения. Храмы, возникшие над прахом отцов, созданные скорбью об утрате их, были и местом мольбы о их возвращении, а вместе и научение этому сыновнему долгу и делу. Итак, истинное искусство возникает из жалоб, из причитаний дочерей у надмогильных памятников отцам или в самом памятнике храме. Это создание печалующихся сынов соединяет все искусства в архитектуре, но не как подобие, а как проекте мира, каким он должен быть, то есть новой земли и нового неба, преисполненных силою неразрушающую и умерщвляющую, а воссозидающую. Но для Шопенгауэра и Вагнера мир остался похотью, которая проявляется в брачном пении и пляске. Весь мир обратился в обстановку брачного пира. Для Ницше брачное опьянение разрешается трагическую катастрофою. Все искусства соединяются в трагедии или музыкальной драме. Драма здесь соединяется с музыкою и танцами на фоне художественного ландшафта, не имея таким образом внутренней связи с живописью и еще менее со скульптурою, хотя сама драма и могла бы быть названа одухотворенную скульптурою. При таком лишь внешнем соединении искусств в музыкальной драме и весь театр, ее вмещающий, остается лишь так же внешним вместилищем этого механического сочетания искусств, пологом, распростертым над зрителями, или стенами и кровлею для защиты от солнца или непогоды. Участие в действии он не принимает, в отличие от того органического объединения, которое все искусства получают в высшем проявлении архитектуры — храме. Храм зовет все искусства к одухотворению, к оживлению, не к подобию живого и жившего, а к действительному воссозданию жизни, во всей ее полноте, красоте и силе. Искусство также уже стремятся к восстановлению жизни, но в смысле ложном или степени несовершенной. Если таким образом ни одно из искусств в их нынешнем несовершенстве не поднимается на высоту высшей задачи воссоздания жившего, а ограничивается одним созданием подражаний жизни, ее подобий, то и соединение таких искусств должно оказаться бесследным и бесплодным, несмотря на все увлечения и надежды вагнерианцев. Если Шопенгауэра, Вагнера, ницшанская философия требует объединения искусств в музыкальной драме, то есть в иллюзии, да и все дело человеческое сводит на иллюзию же, то нельзя не удивляться, что до сих пор на смену этой очевидной нелепости не появилась иная форма объединенного искусства, соединяющая все искусства в архитектуре как подобие мироздания и все знания в астрономии, чтобы через эту художественно-научную силу и само мироздание из храма умерщвления стало бы храмом воскрешения.